Скажите Его Величеству, что вы счастливы, что вы благодарны, что вы вне себя от восторга!» — шептал ей на ухо чей-то вкрадчивый голос. «Но пока это все должно храниться в глубочайшей тайне!» «Пока королева-ветреница, наша невеста, ну поклонитесь же, прелестное дитя! Король делает вам предложение руки и сердца, хотя пока в тайне, в тайне, в тайне!» Слова отдавались звоном в ушах ниточки. «Только бы не хлопнуться в обморок!» — подумала она. «Так вот он каков, наш король! Востренький нос и весь закутан, как будто озяб. А говорят, он жесток и коварен. Все отступили от нее». Ниточка стояла, как маленькое чудо, одна посреди зала. Она была похожа на лодочку под золотым парусом, плывущую по зеркальной воде. Все молча глядели на нее, ожидая чего-то. Сердце повернулось у ниточки в груди. Она вздохнула побольше воздуха. «Нет!» — громко сказала ниточка. «Нет, нет, нет!» — кругло запрыгала по паркету, затихая. «Не хочу! Лучше улететь!» — шепотом добавила ниточка и зажмурилась. Молчание нависло над ней и вдруг рухнуло, разбившись на множество злобных голосов. «Скверная девчонка! Какая невоспитанность! Как она посмела сказать «нет»? Маленькая дрянь! Надо запереть ее, пусть одумается!» «Раскается! Поймет, какая честь оказана ей! Запереть ее!» Ниточку куда-то повели. Она так и шла, не открывая глаз. На пороге она споткнулась, чуть не упала. «Вот я и сказала единственное, что могла сказать», — подумала ниточка. «Страшно было, а потом уже ничего. Что я могла сказать другое? Правда, трот?» В одной из галерей ниточку увидел стражник, рыжий нос. Стражник шел, прищелкивая языком от удовольствия. Он только что побывал на кухне у своей невесты, королевской поварихи Турнепс. Она угостила его пирожками. Рыжий нос съел целое блюдо пирожков с грибами и пришел в отличнейшее настроение. Он даже забыл странное происшествие у дворцовых ворот. Рыжий нос проводил взглядом тоненькую фигурку в облаке золотых волос. «Это скоро улетит», — самодовольно решил рыжий нос. «Такие как раз и улетают. То ли дело, моя милая Турнепс. Она такая крепкая и тяжелая. Ходят слухи, что королю нравятся ее пирожки с грибами. Значит, когда мы поженимся, я буду есть королевские пирожки. Ведь королевские пирожки будет печь моя жена. Или, вернее, король будет есть мои пирожки. Ведь это моя жена будет печь королевские пирожки. Так или иначе, провалиться мне сквозь землю, если при помощи пирожков с грибами я не породнюсь с самим королем!» «Я должен был непременно догнать самого себя», рассуждал между тем главный сборщик улыбок. «Пригласить себя попросту, без церемоний, дружески отобедать у меня. Впрочем, пригласить самого себя к себе на обед, возможно ли это?» Он даже не услышал, что ниточка сказала королю «нет». Как только ниточку вывели из зала, золотой свет в зеркалах померк. Резные рамы картин словно покрылись морщинами, все потускнело. Серые сумерки вышли из углов. Король зябко поежился. Достаточно было этого слабого движения плечами, как к королю подскочил подтыкатель королевского одеяла. «Не пора ли в постельку, Ваше Величество, пригреться под одеялом, приуютненько свернуться калачиком?» — сладчайшим голосом предложил подтыкатель одеяла. Но король с досадой отмахнулся от него. «Ужасный день!» — простонал король. «Меня совсем расстроило эта глупая красавица с золотыми волосами. Отказать королю? Как она посмела? Ну, что ты скажешь? Слезливым голосом обратился он к главному сборщику улыбок. Главный сборщик улыбок вздрогнул, потер лоб, словно отгоняя путанные мысли. «Ничего не понимаю, Ваше Величество!» — невнятно пробормотал он. Придворные в растерянности переминались с ноги на ногу, перешептывались, не зная, чем развлечь своего повелителя. «Ваше Величество, соизвольте взглянуть, какой забавный сосуд! Это я его разыскал!» — нежно проворковал наоборот первый и выхватил из рук наоборот второго голубой термос волшебника Алёши. «Наоборот, я первый увидел этот необыкновенный сосуд», злобно возразил наоборот второй, отнимая голубой термос у наоборот первого. «Ах, что вы пристаете с какими-то пустяками? Меня сейчас ничто не интересует». Король вяло махнул рукой. «Какой ужасный день! Золотые волосы! К тому же я уверен, что в этом сосуде ничего нет». В такой день, ничуть не сомневаюсь, он, конечно, окажется пустым. О, как я разочарован! Уверяю вас, он пуст, потому что в нем ничего нет. Подобострастно подхватил наоборот первый. Наоборот, в нем ничего нет, потому что он пуст. Тут же откликнулся наоборот второй. Тут незадачливые братцы, сообразив, что опять говорят одно и то же, зашипели друг на друга, как два дрочливых кота. «Его надо просто выкинуть», — заключили они вместе. Главный сборщик улыбок немного пришел в себя. Стряхнув рассеянность, он взглянул на голубой термос. Нахмурился, взял термос в руки, оглядел его со всех сторон. «Что-то знакомое. Мне кажется, я его уже видел однажды. Но где?» «Припоминаю. Комната книги, улыбка волшебника, которую я не смог отнять. Так вот он откуда! Нет, совершенно необходимо открыть этот сосуд и выяснить, что в нем!» Главный сборщик улыбок не сразу догадался, как отвинтить круглую крышку. Зато вытянуть пробку не составило никакого труда. И тут нет слов, чтобы описать, что произошло в следующее мгновение. Задрожали стены. Клубы дыма, разрастаясь, достигли потолка. С сухим треском посыпались горячие искры. Они ударялись о прохладные мраморные колонны и с шипением гасли. Эхо подхватило грохот и гул. И, выпрямившись во весь свой гигантский рост, посреди зала возник джинн. Король издал губами жалобный скрип и забрался на трон с ногами. Придворные сбились в кучу. Главный сборщик улыбок побледнел, как смерть, с трудом удерживая термос в трясущихся руках. Но и джинн, казалось, был испуган не меньше. Блуждающим диким взором он оглядел все вокруг. Лицо его позеленело от страха, колени застучали друг о друга, издавая при этом медный звон. И вдруг с протяжным отчаянным воплем джинн рухнул на мраморные ступени перед троном. Все словно окаменели. Джинн боялся поднять голову, придворные не решались пошевелиться. Беспечная муха, наискосок перелетев в зал, покружилась над королем, удивляясь наступившей тишине. Главный сборщик улыбок проследил взглядом за этим будничным полетом и немного пришел в себя. «Этот огромный! Он боится!» — с трудом собравшись силами, прошептал главный сборщик улыбок на ухо королю. Но король ничего не слышал и не понимал —